Секундочку возьму что-нибудь, что зеленый напоминает мячик. Для чего у меня мыши не нашлось? Упражнение, которое позволяет размять миофасциальные зажимы на спине. Вы подходите к стенке, берете мяч, ну это мышь, не мяч, нужен мяч примерно вот такого диаметра, жесткий. Можете взять мячик, которым пользуются, ну, в собачьем магазине купить. Магазин для всяких кошек, собак, они так из литого каучука. Берете мячик, упираетесь им в стенку и начинаете прокатывать вот так. Ну, между спиной и стеной мяч, и вы начинаете, приседая, прокатывать себя, точнее, части себя болевыми по этому мячику. И там, где чувствуете больно, теннис не слишком мягкий, маленький, лучше большой, жесткий. Там, где больно, просто фиксируйтесь и двигайтесь немножечко вот вправо-лево, так, чтобы боль отпустила. Почему надо делать стоя? Потому что там очень чувствительная зона, чувствительные зоны, и это может быть серьезно болезненно, если вы сразу ляжете на эту зону. Боль может быть нестерпимая. А когда вы это делаете об стенку, вы можете регулировать давление. Можно прокатываться на валике, есть специальные валики для миофасциального релиза, но они не прорабатывают с такой целевой точностью отдельные мышцы лопатки и трапециевидную мышцу. То есть вы просто там легли, ну покатались, да, ну легли боком покатались, так чтобы каждую мышцу лопатки валиком не удастся. Что при этом происходит? Каждый раз, когда расслабляется какая-то мышца, это отпускает какой-то серьезный блок обид. Обид, которые вы носили в себе долгие-долгие-долгие годы. А тут вы и спинку почесали, и обидки отпустили, и очень сильно себе помогли. И со здоровьем, и с прочей психологической работой. Если мы одновременно делаем и физическую работу, и психическую работу, или психологическую, эффект гораздо сильнее. Происходит синергия двух методов. Понятно, да? Это и лопатки, и плечи, и под лопатками, и вдоль позвоночника. Сколько катать мячик, пока кайфово. Вот ты его катаешь, так больно так. Вот место какое-то нашел, покатался. Отпустил. На следующее место. Кайф. И вот этот кайф, он будет нас сопровождать постоянно. Потому что мы давим не настолько больно, чтобы все там дымом вставало. А вот именно место нашел хорошо. Так как отец? Отпустила. Хотите работать с метафорическими картами? Есть специальный курс по этой теме. Онлайновый, четырехуровневый, от новичка до тренера. Пройдите, насладитесь. Вот. Это что касалось физкультуры. Любая физкультура, направленная на грудную клетку, в принципе, показана. Там плавание и все такое. Можно ли это делать в субахкрии? Нужно. Если есть обида, это чувствуется в мышцах спины вообще. В верхней части, грудной отдел, да, связан с обидами. А также с обидами связано и пузико. Оно начинает расти. А свекровь тоже принимать и любить, боготворить как родителей. А свекровь надо принимать и любить, как человека, который подарил вам мужа. Если вы имеете что-то против свекрови, то вы нарушаете семейные законы. А мяч может быть гладкий, может быть пупырчатый. Она вас исключила, вы исключаете ее. Нарушаете законы. Почему 11 минут, а не 12? А если вы делаете 3 минуты, включаете тело. На 7 минуте начинает включаться нервная система. На 11 минуте начинает включаться эндокринная система. Ну, не начинает, а включается. И более 11 минут упражнение имеет смысл, только если вы его делаете 31 минуту. Там начинают работать тонкие тела. И 251 минуту. Там начинает работать карма. Но 251 минуту вы не будете делать. Это сколько там получается? 4 часа. Да и 31 минуту, скорее всего, тоже не станете. А 11-10 минут перерыв, еще 11 минут. Это нормальненько. Пузико растет не в этом упражнении. Пузико растет в обидах. От обид растет жирок. Потому что обиды капсулируются в виде жира. Не, ну жирок вообще. Весь жирок. Ниже талии капсулируются обиды на мужчин. Выше талия на себя. Ирина Андреева, да. Не имеют пальцы. Это позвоночник. Это для позвоночника, да, для позвоночника. Как убрать обиды? А вот к этому мы сейчас и начинаем переходить. То была физкультура. Следующее упражнение. Два вида физкультуры было. Следующее упражнение называется 15 минут благодарности. Вы вечерком берете тетрадочку и 15 минут подряд пишите благодарности всем и всему, что произошло сегодня. Если какой-то человек имел вас обидеть, неосторожность или счастье для вас, то вы должны понять, за что вы должны ему быть благодарны. И поблагодарить его за это. Ну, например, что бы такое в пример привести? Но обратите внимание, не просто 15-минутное чудо, как его описывают авторы, а выписать всех людей в обязательном порядке, которых, как вам кажется, которые, как вам кажется, сделали вам что-то плохое, потому что вам надо понять, в чем позитив их действия на вас. Накричал начальник. Отлично. Что хорошего такого начальник сделал криком на вас? Он собрал вас в кучку, позволил себе, точнее, он позволил себе вернуть вас в более сконцентрированное состояние, обратил ваше внимание на ваши недоработки, и очередной раз показал вам, что у вас не все нормально пока с достоинством, и вам есть еще куда с ним работать. Спасибо ему за это, потому что когда с достоинством все будет хорошо, у нас не будет вопросов с криками начальников. Вы просто на него посмотрите и скажете, извините, я понимаю и гораздо более тихие слова. Максим, спасибо. Прохожу 30-дневку. 38-й день. Результат поразительный. В течение дня не набрать на 15 минут людей. Вы благодарите за все. Но обязательно всех людей, которые сделали вам нехорошо, как вам казалось, в течение дня. В благодарности все это прописывать. Да. Обязательно. Сделал человек плохо. Спасибо тебе, дорогой друг, ты научил меня тому-то и тому-то. Вы очень быстро перестаете, точнее, очень быстро приходите в состояние, когда вы...